Баллада вторая. О том, как я выбиралась из Ноттингема. Поцелуй – более действенный и приятный способ ошеломить мужчину, чем знаменитый удар между ног. Тем более, что для такого удара мне не хватает роста. Для поцелуя я повисла на шерифе, склонив его голову ко мне. Шериф не ожидал, что его поцелуют, но такие, как он, не теряются и берут, что предлагают. Он перехватывает инициативу, прижимая меня к себе так, что я чувствую каждый ремешок на его куртке. Этот поцелуй – нечто чудесное. Так меня никто не целовал за все 68 лет жизни. Алчно, сминая сопротивление, проникая в меня, вызывая мягкость мозгов. Даже не думаю сопротивляться. Из охотницы я превратилась в добычу мужчины, который не знает слова «нет». Господи Иисусе, такие мужчины опасны во всех смыслах. Если хочешь спокойной жизни, держись от таких властных красавцев подальше, Эмма. Шериф подхватил меня и усадил к себе на бедра, продолжая исследовать мой рот. Я забываю о том, с какой целью вообще поцеловала его. «Шериф?» – раздались удивленные мужские голоса, и от неожиданности шериф ослабил на мгновение объятия, а я ужом выскользнула из его объятий и рванула прочь. Я долго плутаю по улочкам Ноттингема, стараясь не попасться на глаза солдатам шерифа, которые заглядывают в каждую щель, пытаясь отыскать меня с удвоенной силой. Подозреваю, что разъяренный шериф придал им ускорение. Хотелось бы послушать его объяснение с подчиненными. Но у меня такое ощущение, что вряд ли он вообще стал что-то объяснять. Даже не представляю, как он зол сейчас, не до конца понимая, что происходит. Он же понял, что я женщина, а окружающие? В весьма двусмысленной ситуации оказался шериф Ноттингемский из-за меня. Кстати, о себе. Я, конечно, слежу за собой, но возраст дает о себе знать. И вряд ли меня бы с такой страстью целовал молодой красавчик. Значит, что-то изменилось во мне. Но вот что? Ни зеркала, ни даже лужи поблизости я не обнаружила. Руки. Я смотрю на свои руки и вижу молодую кожу. Значит, я помолодела? Если так, то это огромный плюс в данной ситуации. Как же я сразу не заметила, что у меня руки молодые. Честно говоря, было на кого смотреть и чем заняться. Ах, если бы молодость знала, ах, если бы старость могла. У меня уникальный случай. Я теперь в буквальном смысле старушка-молодушка. Опыт в молодом теле – это же моя мечта. Эх, развернусь я тут. Пока я размышляла, бежала, не замечая дороги, и, кажется, заблудилась. Да даже если бы и замечала дорогу, назад хода нет. Надо подаваться к городским воротам. Вот где тут выход из города? Мне надо побыстрее убираться отсюда. Я стояла посреди улицы и оглядывалась по сторонам. Жаль, что я не маленький ребенок, который должен стоять на месте, где потерялся, и родители обязательно его найдут. Со мной такой номер не прокатит. Я неизвестно где и неизвестно, как сюда попала. Я даже назад не могу вернуться, потому что с перепугу не запоминала дорогу. Кажется, кто-то говорил, что если идти все время прямо, то придешь куда-нибудь. Здесь я даже прямо идти не могу. Улочки петляют, словно их цель заставит заблудиться как можно больше народа. Что делать? Вот хоть плачь, хоть рыдай. Хоть в истерике бейся. Никто не поможет. Я же разбойник. Я рассматривала улицу, будто искала указатели. Ни души. Я думала, что улицы средневековых городов более оживленные. В конце улицы появилась симпатичная девчонка и поманила меня за собой. Я доверилась своей интуиции, которая самоотверженно молчала весь день, а именно сейчас подала знак, что опасности нет. Следую за своей проводницей и оказываюсь в бедном домишке у городской стены. я осмотрелась. Все, как я себе и представляла. Очаг, который сейчас не горит. Посреди комнаты небольшой деревянный стол, а под окном лавка. Шкафов нет, зато висят полки с посудой, преимущественно глиняной, и стоит большой деревянный сундук. «Можно я присяду?» – спросила я у девчонки, ноги меня уже не держали. «Робин Гуд, я спрячу тебя до темноты, а потом покажу, как выйти из города». Девчонка не сводила с меня восторженного взгляда, а в голосе звучало натуральное ликование. Я внимательно присмотрелась к фанатке. На вид ей лет 15-16, русые волосы, стянутые в замысловатую косу, серые глаза с длинными темными ресницами. Платье из льна длиной до щиколоток с четкой каймой того же цвета, что и платье. Руки прикрыты прямыми рукавами с небольшим расширением на конце и вышитой каймой. Но я не Робин Гуд. Я хочу быть честной со своей спасительницей и поклонницей. В ее удивленно распахнутых глазах заплескалось разочарование. Мне стало жаль девочку. Она так старалась поближе познакомиться со знаменитым разбойником, а я все испортила. «Ты мне можешь доверять!» Она чуть ли не плачет. «Я не выдам тебя солдатам шерифа!» «Как тебя зовут?» – спросила я. «Мэри», – застенчиво ответила она, и щечки ее слегка порозовели. «Получается, что я только что встретилась с будущей подружкой Робин Гуда? Или это он должен был встретиться с ней, а я и тут его обскакала?» Идея пробираться в Шервудский лес уже не кажется такой привлекательной. Вряд ли знаменитый разбойник будет рад человеку, который украл у него все подвиги за этот день. А о них будут слагать легенды. Надо срочно исправлять ситуацию. «Мэри, с чего ты взяла, что Робин Гуд именно я?» – осторожно спросила я. «Так ты же выиграл турнир. А всем известно, что Робин Гуд – самый меткий стрелок в Англии. Сегодня Робин Гуд специально промахнулся. Не думаешь ли ты, что он так глуп, чтобы прийти на турнир в костюме вольного стрелка, чтобы люди шерифа его сразу сцапали?» Мэри во все глаза смотрела на меня и, кажется, не понимала, о чем я ей толкую. «Я из его вольных стрелков. Зовут Том. Робин Гуд выбрал меня, чтобы я отвлек внимание солдат шерифа. Она мне поверила или сделала вид, что поверила. Несмотря на недопонимание, я попробовала скудную еду, которой радуюсь как ребенок. Я с утра ничего не ела». Мэри принесла мне серый плащ своего брата, который сделает меня менее узнаваемой на улицах города. Я попросила у нее старые тряпки, якобы чтобы забинтовать ребра, которые пострадали от встречи с солдатами шерифа. Она долго искала необходимое, но принесла мне то, что я просила. Я забинтовала грудь, чтобы в следующий раз так глупо не попасться. Поздно вечером она привела меня к лазейке в городской стене, и я наконец-то выбралась на волю. Стараясь не привлекать к себе ненужного внимания, я пошагала по дороге прочь от Ноттингема. Мой путь лежал в Шервудский лес. Знакомиться с Робином Гудом. Уйти без приключений у меня не получилось. С городской стены дозорные заметили спешащего прочь от города путника и пустили мне вдогонку пару стрел. Что-то подсказывает мне, что шериф сумеет сложить дважды два и с утра отправит за мной погоню. А значит, нужно как можно дальше зайти в лес. А в идеале встретить разбойников. И пусть они разбираются с солдатами шерифа.